Глава 10. Июль 2006 года. Албазин. Остапов. Остапов проснулся от неясной тревоги, зародившейся где-то на периферии сознания, еще не отошедшего ото сна. С чем это было связано, он бы не сказал, даже перебрав в уме сотни вариантов. Может, на плохое настроение повлияло вчерашнее совещание у министра МВД по Амурской губернии. Может, ухудшившиеся показатели по раскрываемости преступлений, когда подчиненные перестали активно ловить мышей. Короче говоря, тягучее беспокойство, начавшееся вечером, продолжилось и с раннего утра. Мелодичная трель телефона, стоявшего на прикроватной тумбочке, окончательно заверила Остапова, что неприятные события имеют свойство трансформироваться в нечто осязаемое. Покосившись на заворчавшую под одеялом жену, он схватил трубку и прошлепал по теплому полу на веранду, плотно закрыл стеклянную дверь и сел в кресло. Остапов слушает. Какое-то мгновение мембрана телефона хранила молчание. Потом раздался тихий голос, словно сговорившим рядом находился еще кто-то, кому не следует слышать разговор. «Это Фазан». «Кто?» — сначала не понял Остапов, но тут до него дошло. «Фазан — его осведомитель, которого начальник департамента завербовал в свою бытность старшим следователем. Фазан мог пролезть в любую дыру, найти такую информацию, за которую вешают на грудь ленты, медали и ордена. Но главное для Георгия было не это. Фазан изначально был заточен на поиск информации по делу о бойне в лесничестве Харитонова. Точнее, не по самому инциденту, а по его последствиям. А еще точнее, Остапов хотел найти следы ребенка, наследника империи Назаровых, единственного оставшегося в живых из многочисленного рода обладателя силы, потенциального волхва или даже иерарха. «Говори», — обронил Остапов. «Клев намечается хороший», — усмехнулся голос. «Не желаешь на рыбалку смотаться?» Было произнесено кодовое слово, которое было заранее обговорено на тот случай, если Фазан раскопает что-то по наследнику Назаровых. Сердце прыгнуло на месте, и Остапову очень сложно было успокоиться. Он даже не предполагал, что через столько лет всплывет давняя история. «Надо с работы отпроситься», — ответил Остапов, вставая с кресла. Внимательно посмотрел сверху на буйную зелень сада, кинул взгляд на ворота. Ничто не нарушало утреннюю тишину. «Через час встретимся на нашем месте. По дороге не гони». Последняя фраза означала, чтобы Фазан проверил наличие слежки. Остапов не забывал, какой интерес наследник Назаровых представлял для клана Китцеров. Даже за прошедшие 13 лет их желание заполучить носителя силы, потомка Ариев, не иссякло. И сегодняшний звонок подтвердил его мнение, что история не закончилась с исчезновением ребенка. Рано или поздно к Георгию снова заявятся представители Китцера, только вот с куда более жесткими предложениями. Департамент полиции имел по городу несколько конспиративных квартир, где сотрудники ведомства встречались с осведомителями. Одна из таких точек находилась на пересечении Островской и Николаевской улиц. Небольшая квартирка в четырехэтажном доме, почти на самом углу. Владельцем дома являлся некий господин Скорнягин. Он сдавал квартиры в наем, с того и жил. Чтобы не привлекать излишнего внимания к конспиративной точке, ведомство платило Скорнягину обозначенную цену, а подставное лицо изредка показывалось на глаза хозяину. Никаких подозрений. Вот там Остапов и назначил встречу. Больше всего он опасался, что люди Китцера до сих пор следят за ним, незримо присутствуют за спиной. Георгий усмехнулся, отключая телефон. «Скорее за спиной присутствует паранойя», — Ведь он за эти годы ни разу не проявлял активности в поисках. Было дело, да забыто. Но в сейфе, который стоял в подвальном помещении, хранился черный кожаный кейс, набитый такими бумагами, за которые любой аристократ душу продал бы. И он не давал забыть обещание, данное патриарху рода Назаровых. Быстро одевшись, Остапов через 20 минут уже вписался со своей темно-зеленой ладогой в плавно текущий поток автомобилей. Пристроился за грузовым фургоном с яркой надписью «Продовольственная компания Горчаков и сыновья» и с какими-то аморфными рисунками, которые должны были показывать, какие именно продукты доставляет к столам горожан эта самая компания. Особенно не торопясь, Георгий не стал обгонять фургон, доехал на его хвосте до середины Амурской, потом свернул на офицерскую, где можно было спокойно увеличить скорость. Мимо пролетело здание департамента полиции. Здесь автомобильный поток иссякал, и Остапов спокойно доехал до места встречи. Оставив машину возле нужного дома, утопающего в зелени тополей и аккуратно подстриженных густых кустарников, он прошел по брусчатой дорожке до стеклянных дверей, нажал на кнопку вызова. Щелкнул магнитный замок. Дверь распахнулась. Остапов усмехнулся. Господин Скорнягин слишком уж увлекался новейшими системами безопасности. Для этого он установил видеокамеру, которая не только позволяла консьержу рассмотреть человека, но и передать изображение его лица в базу данных. Георгий, кстати, находился в этой базе, как и Фазан. Заранее побеспокоились. Поэтому Остапов вошел в прохладный холл без проволочек. Коротко кивнув консьержу, сидевшему в дальнем углу, длинного как пенал помещения, знак приветствия, свернул направо к лестничной клетке. Фазан уже его ждал. У каждого из них был свой комплект ключей. Мало ли, какие обстоятельства вынудят осведомителя пережидать неприятные времена на конспиративной точке. Не бегать же к своему вербовщику за ключом, а лишний раз обращаться к смотрителю наведет на нехорошие мысли. Осведомителю было далеко за 40, но дать ему такое количество лет вряд ли получилось бы. Фазан выглядел молодо. Его азиатская рожа лучилась от удовольствия поглощением большой кружки с кофе. Да, Фазан был метисом, и это обстоятельство позволяло ему крутиться в различных кругах – китайских, маньчжурских, и даже с корейцами он себя чувствовал среди своих. Остапов завербовал его после одной операции по задержанию бандитской группировки, занимающейся контрабандой женьшеня и внутренних органов амурского тигра, которые использовались в приготовлении различных снадобий. За убийство животного в Маньчжурии отрубали руки и заковывали ноги в колодки, после чего оставляли на жаре, чтобы преступник осознал свои грехи, а быстрая смерть показалась бы желанным избавлением от мук. В России действовали мягче. Просто заковывали в кандалы и отправляли на рудники кайлом махать лет на 10. Зачем добру пропадать, если может пользу обществу принести? Банду накрыли в одном из притонов на краю Албазина, где до сих пор сохранились мощные каменные склады со времен первой половины 20 века. Раньше там были пороховые погреба армейского корпуса, прикрывавшего пограничный район от нападений хунхузов. Город разросся, но этот район оставался неухоженным, так что рассадник бандитизма до сих пор оставался головной болью департамента полиции. Но в этот раз облаву провели по наводке стукача. Фазана загребли вместе с десятком контрабандистов. Остапов вел допрос этих людей, искренне не понимая, почему болваны сунулись в большой приграничный город, кишащий военными и полицией, вместо того, чтобы обойти его стороной и таежными тропами уйти к Амуру. Фазан оказался покладистым малым. Может, от того, что являлся единственным русским, относительно, конечно, среди маньчжуров. А может, совесть заела. Он так до сих пор и не сознался, почему пошел на сотрудничество с полицией. Но Остапов ни разу не пожалел о своем решении отмазать Фазана от каторги. С тех пор его личный стукач несколько раз выводил Григория на крупные банды, промышлявшие на территории Амурской губернии. «Какую кружку пьешь?» – поинтересовался Остапов, проходя через узкий коридор на кухню. Раздражающий запах кофе, казалось, пропитал помещение. «Третью? Я уже давно здесь!» – Фазан кивнул на стул, приглашая начальника департамента присесть. «Как заправский хозяин действует?» «Кто знает, может, в отсутствие дел он частенько здесь живет, особо не афишируя перед работодателем свое желание спрятаться от неприятностей». «Что интересного накопал?» Несмотря на острое любопытство побыстрее узнать о причинах вызова, Остапов все-таки оставался скептиком. Откуда Фазан мог раздобыть информацию о наследнике Назарова? «Тебе судить, начальник», – пожал плечами Фазан, щуря азиатские глаза от исходящего парком кофе. «Информация недостоверная, сразу предупреждаю. Прошла через третьи руки. Тебе известно имя Хазарин?» «Хазарин?» – призадумался Георгий. Что-то знакомое мелькнуло в голове, но уловить тончайшую нить, свитую из сотен страниц служебных досье, пока не удавалось. Но это имя где-то и когда-то мелькало перед его глазами. «Это прозвище, так?» «Именно», — усмехнулся осведомитель. «Он Волхв. Вспомнил?» «Да-да», — рассеянно произнес Георгий, глядя на цветастую кружку в руках Фазана. «Хазарин Волхв. Одно время он служил роду Котовых, но потом прервал свои отношения с патриархом и перешел к Китцерам. Так, мне теперь понятно, о чем ты хочешь сказать. Кто дал информацию по Хазарину?» «Называть имен не буду», — привычно ответил Фазан. «Я знаю, что недавно на базу наемников в станице Раздольная было совершено нападение. Участвовал Хазарин. Атаку отбили, но самого его не смогли взять. Связано это нападение с тем, что китсеры узнали о некоем пареньке с навыками силы. Попытались то ли его выкрасть, то ли просто прощупать ситуацию, но не получилось. Правда или нет, я не знаю». «Дальше», — потребовал Остапов, когда Фазан припал к кружке и после целую минуту сидел, закрыв рот. «Хватит в нирвану впадать, говори». «Хорошо, долго базарить не буду», — покладисто ответил мужчина с азиатскими скулами. «Через несколько дней после происшествия в станице оттуда привезли мальчишку. Поселился он в особняке Барышева. Надеюсь, знаешь?» «Не отвлекайся». «Сейчас живет там. Я решил проверить, пас его пару дней. На улицу не выходит, забор высокий, частично кирпичный. А где стоит решетка, там очень густые заросли. Внутрь залезать не стал, смысла не видел. Если мальчишку караулят, то отпускают гулять во внутреннем дворе, под присмотром. Но мне повезло. Вчера Барышев и пацан ездили на таксомоторе в гимназию». «Куда именно?» – напрягся Остапов. Фазан назвал адрес. Георгий откинулся назад, прижавшись спиной к стене, обложенной кафельной плиткой. «Школа кадетов», – медленно произнес он. «Так, кажется, ее называют в городе. Руководитель известный Волхв. Архимаг высшей ступени». «Теперь ты все понял, начальник?» «Да, отличная работа, Фазан. Оплата в двойном размере. Постараюсь выбить у финансистов», — усмехнулся Георгий. «Деньги получишь обговоренным способом». «Приятно иметь с тобой дело, начальник. Иногда осведомитель начинал юродствовать, чтобы скрыть степень своей благодарности. Не любил он говорить «спасибо», когда получал денежную награду из рук своего куратора. Такой вот странный человек сидел перед Георгием. Обратно Остапов ехал никуда не спеша. Как глава департамента он мог появляться на работе в любое время, но часто засиживался допоздна. Работа иногда затягивала, как омут, в прохладную глубину удовольствия, иногда вызывала отвращение. Но одно его постоянно держало в напряжении и тонусе. Просьба, нет, даже требование старого Назарова и жгучее желание разгадать тайну древнего ордена ариев-руссов, умевших жить в симбиозе с природой и приручить ее силы и стихии. Возле департамента он снизил скорость до минимальной и осторожно заехал на охраняемую стоянку, сразу припарковав свою миниатюрную «Ладогу» под раскидистым тополем, таким старым, что казалось помнящим еще закладку фундамента этого заведения. Это была его личная территория, где больше никто не ставил свою машину. Оглядевшись по сторонам, отметил с удовлетворением, что сотрудники уже были на месте. Вот стоит Рено Соболь Полины Молодецкой, которая, впрочем, уже имеет другую фамилию по факту выхода замуж. Однако Остапов упрямо называет ее по девичьей фамилии, что очень смешит молодую женщину. Рядом с ее вызывающе красной машиной примостился хищный амурец, полноприводной внедорожник, гордость майора Зинченко, тоже человека Остапова. Так уж случилось, что, став главой департамента полиции, он потянул своих сотрудников за собой и нисколько не терзался сомнениями, когда на него косились старожилы трехэтажного массивного здания из темно-коричневого кирпича, первоначально оценивая его первую инициативу как вызывающую и неприличную. Ничего, привыкли, сработались. Когда Георгий дошел до своего кабинета, весть о его прибытии уже обежала все этажи здания. Сотрудники зашевелились, готовясь к плановому вызову на ковер. Так бывало каждый день. Остапов любил выслушивать начальников отделов, причем не всех скопом, а по отдельности. Сегодня отдел уголовного сыска, завтра негласный и гласный надзор, еще через день канцеляристы или шифровальщики. В общем, в этом была своя логика и стратегия, и ее Остапов придерживался неукоснительно. Предупредив секретаря, что пока никого принимать не будет, закрылся в кабинете и тут же включил системный блок. На экране монитора высветилась заставка департамента, потом надпись с просьбой ввести пароль. Сейчас Георгия била нервная дрожь. Фазан нащупал остывший след. Все-таки страж не решился оставить ребенка при себе, испугался растущей силы в мальчишке и направил его на обучение к мастеру. Надо признать, он хорошо законспирировал внука патриарха Назарова, что только по прошествии десятка лет китцеры проснулись и попытались что-то предпринять. Если кто-то думал, что полиция не вмешивается в дела аристократических семей, то глубоко ошибался. Обывательское мнение, оно неискоренимо и грубо. Идет слушок, что князьям и присным все законы и установления до одного места. Значит, так оно и есть. И никакими доводами не прошибешь такую сермяжную стену. Она ведь крепче бетона. Остапов же не стремился доказывать каждому непреложную истину. Перед законом равны все. Просто для наказания человека, входящего в клан, требуется артиллерия крупного калибра. Хазарин был тем человеком, к которому нужно было применять именно такой калибр. Однако сейчас сильный волхв привлек внимание Георгия лишь одним фактом служения господину Китеру. Если Хазарин напрямую предпринял атаку на тайный двор, за этим стояло нечто важное. Одним нажатием кнопки Остапов выудил досье Хазарина. 43 года. Настоящее имя – Ломакин Евгений Сидорович. 1963 года рождения. Волхв пятой ступени. Огневик. В 1988 году участвовал в боевой операции «Шторм» против уйгуров, вздумавших проникнуть на территорию России через горные перевалы и закрепиться в районах, недоступных для контроля со стороны властей. Наивность их желаний была непонятна, но подготовились уйгуры качественно. 2 сотни боевиков, вооруженных современным оружием, английский и даже американский след прослеживался и здесь. Гранатометами, пулеметами, ПЗРК оседлали горные дороги, отсекая любую возможность проникнуть на контролируемые территории. Оказывается, один из лидеров этого этноса, преследуемый китайскими властями, решил уйти в Россию, чтобы создать здесь свою республику. К этому времени на территории Уральской и Семиреченской губерний проживало около 10 тысяч уйгуров, в основном в горных районах. Их-то мятежный лидер и мечтал присовокупить к своим подданным. Естественно, такое положение дел императорскому двору не понравилось. Была разработана войсковая операция, в которую вошли 2 десятка волхвов, так как, по данным разведки, уйгуры тоже не лыком шиты были. Насчитали по оперативным данным не меньше 5 местных магов-стихийников. Для проникновения в горные районы привлекли местных жителей, но от их помощи пришлось отказаться. Тропы были перекрыты. Тогда разработали воздушно-десантную операцию. Под покровом ночи в определенных точках с самолетов сбросили 2 батальона десантников. Командование учитывало степень риска, но иначе пробраться в занятые уйгурами районы было невозможно. Вместе с десантурой прыгал и Хазарин. Именно в этой операции его карьера пошла в рост. Его заметили в Высшей академии волхвования и попытались перетянуть к себе. Но молодой маг решил и дальше практиковаться, а не предаваться унынию в 4 стенах интересного и перспективного, в общем-то, заведения. После нескольких лет своей практики он заключил контракт с кланом Котовых. Прослужил почти 10 лет на одном месте, но вот совсем недавно ушел к Китцерам. Остапов призадумался. Или такой резкий уход связан с желанием использовать новые возможности, или существует личный интерес. Китцер мог соблазнить огневика невиданными доселе возможностями, где главную роль должен был играть мальчишка Назаровых. Что мог дать будущий иерарх силы другим волхвам? Мощный рост умений и возможностей? Тайные знания? Да все, что угодно. «Виктор, зайди ко мне», — по внутреннему селектору приказал Остапов. Он знал, что Зинченко находится в своем кабинете, ожидая вызова, и когда тот появился перед очами начальства, сказал: «Присаживайся и слушай. Всплыла странная история. Помнишь случай в Раздольной?» «Ого!» — только и смог вымолвить Зинченко. «Неужели появился след?» «Так, следок. Нужно поставить наружное наблюдение к дому Барышева. Знаком тебе сей гражданин?» «Знаю. Добропорядочный и законопослушный господин», — кивнул Зинченко. «Не привлекался, не участвовал, не способствовал». «Ну, заладил», — добродушно прервал его Остапов. «Наблюдение нужно не за Барышевым, а за мальчишкой, который появился в его доме. Есть предположение, что это тот самый найденыш. Только тихо, без лишней суеты и движений. Я поговорю с Коломенцевым, чтобы он выделил для тебя волхва. Пусть подслушает, что происходит внутри особняка. разговоры, передвижения, сам знаешь, в общем». «Наблюдение круглосуточное?» – уточнил майор. «Хотелось бы, но, по слухам, Барышев сам немножко магичит. А если там еще и Назаров обитает, 100% нас срисуют. Пока нет необходимости денно и ночно следить за мальчишкой. Организуй несколько смен по 2-3 часа. Отчет вечером каждые сутки». «Понял», — посерьезнел Зинченко. «А если мальчишку кроме нас выследил еще кто-то?» «В контакт не вступать, людей не засвечивать», — приказал Остапов. «Ненавязчивая слежка. Вот и все, что пока нужно». Особняк Барышева. Гришка стоял посредине своей комнаты и с улыбкой смотрел в стену. Любому, кто бы присутствовал при данной сцене, так и показалось бы. Странный отрешенный взгляд в пустую стену, оклеенную простыми фактурными обоями. Но сам мальчик прекрасно знал, чем занимается. Его чрезвычайно заинтересовало происходящее во внешнем мире, отгороженном двухметровым забором и густыми насаждениями, не дающими никакому любопытному взгляду проникнуть в то, что происходит на территории особняка. В отличие от других, Гришка мог проделывать такие манипуляции с легкостью. Перед его взором расплывались ауры людей, уже второй час неподвижно торчащих на одном и том же месте. Вернее, их ауры колыхались, но незаметно, словно находились в замкнутом пространстве. Молодой Волхв предположил, что люди сидят в небольшом фургоне. Где еще люди могут торчать часами без движения? Только в машине. А вот почему они там сидели, не делая попыток вылезти или вообще уехать? Причина, полагал Гришка, была одна. За ним следили. Как только он обнаружил сей занимательный факт, сразу же возникла мысль послать жучка для прослушивания разговоров. Выяснилась интересная деталь. Из трех человек один являлся коллегой, то бишь волхвом. Становилось интересно. Гришка отрешился от всего и стал внимательно слушать разговор в машине. «Чертова жара!» произнес молодой голос, принадлежащий тому, чья аура неподвижно находилась в районе водительского кресла. «Я уже выпил 2 литра воды, и куда она вообще девалась? Даже в туалет не тянет». «Она вместе с потом выходит», — ответил Волхв. «Хватит одну воду дуть. Лучше бы заварил в термосе травяной сбор и взял с собой. Все меньше пил бы, и нагрузки на почки не будет». «Почему бы тебе не создать здесь микроклимат?» — с интересом спросил третий седок, более грубоватым голосом, чем у водителя. «Давай, Саня, не жмись, используй свою силу». «Мне запрещено», — ответил Волхв. «Личный приказ майора Зинченко. Никаких проявлений магии. Так что терпите». «Еще целый час терпеть», — ответил водила. «Может, потом сразу на реку махнем, искупаемся?» «Не отвлекайся», — прервал его грубый. «Саня, как там прослушивание?» «Хрень какая-то. Словно модуль блокировали в комнате с отражателями. Звук идет, но искаженный да нельзя. Хрип, шумы. Да и слушать нечего. Говорят, хозяин особняка, человек нелюдимый, живет почти один. Что там слушать? Разговоры поваров или уборщиков?» «Любой разговор полезен, не ворчи», — усмехнулся водитель. «Ты, главное, слушай. Тебе же отчет писать». Наступила тишина, в которой отчетливо послышалось бульканье. Кто-то присосался к бутылке с водой. Гришка был доволен собой. Он в первую же минуту обнаружил вражеский модуль прослушивания и переместил его во времени на минуту назад. Он уже знал, что в таком случае звук искажался до невозможности. Ведь в модуле не было необходимых структурных форм, как в его жучке, которые формировали бы фильтры и гасители искажений, когда голоса прорывались сквозь барьер времени. Вот почему Волхв в машине был озадачен и не мог понять причину неисправности своей прослушки. «Слушайте, а кто он такой, этот пацан?» Водитель не мог усидеть без разговора пару минут, и снова тормошил своих товарищей, сомлевших от июльского пекла. но ответа так и не дождался. Гришке даже стало жаль их, и он задумал кое-что интересное. До этого мальчишка даже не предполагал, что сможет сотворить подобное. Активировав элементы стихии воды и воздуха, Гришка соорудил что-то вроде системы кондиционирования. Ну, громко сказано, соорудил. Это был небольшой сгусток вещества в магическом поле, похожий на каракатицу. И он мог прекрасно охлаждать воздух в небольшом помещении. Для машины такой каракатицы вполне хватало. Взаимодействие двух стихий и их составляющих стало давать результат через 5 минут. «Что-то похолодало», – удивленно произнес водитель. «Саня, это ты магию применил, что ли?» «Я не дурак светиться», – огрызнулся Волх, тоже озадаченный переменой микроклимата. «Кто-то балуется. Не удивлюсь, если пацан решил нам помочь». «А кто прогноз погоды на завтра слышал?» – спросил Грубый. «Может, дождь или гроза намечается?» «Да успокойтесь вы», – Волхв Саня засмеялся. «Радуйтесь, что нам помогают, а не засылают всяческие пакости в машину. Присутствие силы от обыкновенного метеорологического казуса я-то уж отличить смогу». «Опа!» – воскликнул водитель. «Внимание! К особняку подъезжает такси. Кажется, Барышев приехал». «Точно он». Гришка очнулся от прослушивания и пожал плечами. Ничего необычного эти люди не сказали, и понять, кто они такие, не получалось. Может, имперский сыск, а может, люди из аристократических кланов, охотящихся за ним. Хазарин, например, мог послать засаду. Впрочем, в его возрасте думать о каких-то опасных играх, агентах, шпионах и наемных убийцах совершенно не хотелось. Тем более упоминание какого-то майора Зинченко явно указывало на принадлежность группы слежки к государственным структурам. А Гришка был обыкновенным пацаном, и скука, окутывающая особняк Барышева, начинала давить на него. Почему бы и не развлечься? Отвлекла его метка, проникшая в сад. Ясно, что это был Кондратий Иванович. Время как раз к его возвращению из медицинской академии. Что интересно там ему сказали? Анализ крови в любом случае покажет наличие древней силы, и никуда от этого факта не деться. Вопрос в другом. Постарается ли архимаг Борисов скрыть наличие в своей гимназии будущего иерарха? Или растрезвонит по всей округе? Не хотелось бы услышать такой звон. Иначе в Албазин сбегутся все архимаги России. Барышев вошел в дом, и Гришка решил не дожидаться его в комнате, а сам пошел навстречу. Хозяин особняка не удивился, увидев мальчишку на лестничном пролете. Он уже успел дойти до кресла и устроиться в нем, положив на колени свою неизменную трость. Махнул рукой, приглашая молодого жильца спуститься к нему. «Садись», — приказал Барышев, — «не буду тебя томить». Анализы крови по всем параметрам показали, что ты являешься потенциальным иерархом. Меня такой результат совсем не обрадовал. Твои всесильные хозяева утверждали, что в тебе таится сила волхва. Господин Борисов едва дара речи не лишился, когда ему сказали, кем ты на самом деле являешься. Мы с тобой крепко попали, парень. Можешь ли ты сказать, кто твои настоящие родители? Нет. Гришка осторожно присел на край стула. «Но я знаю, что мои родители, которые вырастили меня, не имеют в крови даже малой капли магии». «Ну да, я как-то позабыл, что ты рос приемышем», — вздохнул Барышев. «Я был вынужден осквернить память Любоньки, чистой и светлой женщины, и с содроганием сказал, что твое появление на свет, вероятнее всего, связано с супружеской неверностью. Иначе как объяснить высокую концентрацию магической энергии в костном мозге, кровяных тельцах и прочих местах организма? А твоя ДНК несет наследственную информацию древних ариев. Не знаю, как там ученые головы выяснили сей факт, но что-то болтали о гаплогруппе, о хромосомах. В общем, глаза у них были с чайное блюдце. И я делаю вывод, что ты один из тех, за кем охотятся нерадивые аристократы, желающие получить сразу и все». «Простите меня, дядя Кондратий», — понурился Гришка. «Не я выдумал эту историю». «Да ладно», — устало махнул рукой Барышев. «Любонька простит, если ты свою силу направишь не на разрушение и удовлетворение личных желаний и интересов. Иерарх стоит выше мирской грязи. Будь достоин своей крови». «Буду», — твердо сказал Гришка. «А что сказал господин Борисов, когда узнал?» «Весьма мне сочувствовал», — с едкой иронией ответил Кондратий Иванович. «Оказывается, я мало знаю о своих родственниках». «Ну ладно, не смотри на меня так жалостливо. Он пообещал не афишировать результаты исследований и применит все свое влияние, чтобы произошедшее не вышло за стены Академии. Медики — народ удивительный. Готовы разнести вести о необычных вещах по всему миру. Как вороны, ей-богу». «Значит?» «Значит, со 2 августа ты начинаешь обучение в гимназии. Учти только одно. Павел Ефимович с тебя глаз спускать не будет. Соответствуй своему положению». Барышев встал, опираясь на трость, и направился в свою половину помещения. Внезапно остановился и через плечо спросил Гришку, все так же сидящего на стуле. «Кстати, ты знаешь, что за моим домом следят? Черный автофургон с тонированными стеклами. Я почувствовал присутствие волхва. Надеюсь, наш разговор остался в тайне?» «Я все устроил в лучшем виде», — не сдержал улыбки Гришка. «Ни одного слова не поймут». «Так я и не сомневался», — усмехнулся Барышев. «Дядя Кондратий!» Девичий виск, достигший ушей Гришки, нежащегося в это воскресное утро в своей постели, заставил его подскочить чуть ли не до потолка. В одних трусах он бросился к открытому окну и осторожно высунул голову в направлении восторженных криков. Ну что ж, ожидаемый приезд племянниц состоялся. Барышев, стоя возле парадного крыльца, едва удержался на ногах, когда 2 девицы повисли на его шее. Рядом стоял Богдан и умолял их умерить пыл радости, чтобы Кондратий Иванович хотя бы обрел устойчивость. Сверху рассмотреть что-то интересное было невозможно, да еще раскидистая ветка черемухи мешала. Поэтому мальчишка видел лишь макушки племянниц. Светлая и темная. Темная скорее шатенка. Ладно, нужно одеваться и идти вниз. Барышев все равно представит их до совместного обеда. Гришка озадаченно почесал затылок, не зная, как появиться перед гостями. В конце концов, не стал морочить себе голову. Брюки, светлая рубашка с небрежно распахнутым воротом, начищенные до блеска туфли. Посмотрел на себя в зеркало, поморщился. «Фигня какая-то», — подумал пацан и взъерошил волосы. «Не хотелось выглядеть прилизанной коровой, да еще в таком вызывающе академическом виде». Почему в памяти возникла прилизанная корова, Гришка сейчас бы не ответил. Девчонки будут хохотать. Но не в трениках же идти знакомиться. Веселье на улице прекратилось, но переместилось внутрь. Там оно еще больше усилилось. К приехавшим племянницам вышел чуть ли не весь персонал кухни, и даже Альбина сегодня была здесь. Гришка подозревал, что всем было известно о знаменательном событии, только его забыли предупредить. Он фыркнул, словно сбрасывая с себя наваждение. Странно, что его так взволновали голоса девочек, звонкие и веселые. Даже мурашки по телу пробежали. Сердито насупив брови, он вышел из комнаты и решительно пошагал по коридору. Раз так, он тоже присоединится к веселью. Его появление сначала не заметили. Да и осталось внизу не так много людей. Барышев, Богдан, Альбина и племянницы. Они о чем-то разговаривали, пока Гришка, застывший статуей, торчал на верхней площадке. Его заметила одна из девочек и бесцеремонно толкнула сестру в бок. Теперь на Гришку смотрели все. «Григорий, не желаешь ли к нам присоединиться?» С хорошо скрытой усмешкой произнес Барышев. «Познакомься с моими племянницами». Настя, Та самая шатенка действительно выглядела почти как молодая барышня. Но Гришке почему-то не понравился ее нос, густо усыпанный веснушками, и дико смутил вид выпирающей груди под обычной мальчишеской рубашкой. Да еще длинные ноги, обтянутые бриджами, могли довести до буйных ночных фантазий. За такой наряд в станице запросто и ремнем по заду перетянут, не посмотрев, кто в нем разгуливает, девица или парень. В городе нравы другие. Мода не стоит на месте. Красивая одежда манит молодых людей. Лицо у Насти было слегка вытянуто, отчего глаза казались кошачьими, немного суженными. «Красивая, хищная и опасная», — наскоро прощупав ее ауру, вынес решение Гришка. Почему опасная, он пока не мог объяснить, руководствуясь анализом визуального просмотра энергетического поля девушки. Наверное, принял красный с оранжевыми прожилками сполохи за повышенный фон агрессивности. Любит риск, опасности. Магия на слабом уровне, годится лишь для бытовых надобностей. Порезы заживить, жизненный функционал поднять. А вот Ольга ему понравилась. В ней не было той хищнической красоты, которая в будущем начнет валить с ног мужчин. Обычное лицо, симпатичное, но не более того. Глаза светло-карие, чуть припухлые губы, нос слегка вздернут, светлые волосы собраны в куцый хвост на затылке. На ней был простенький цветастый сарафан, едва достающий до масластых коленей. На ногах простенькие сандалии с потертыми ремешками. Но именно Ольга протянула руку первой, насмешливо сощурившись, словно оценивала нового жильца. Гришка успел заметить свежую царапину на правой ноге, тянувшуюся от лодыжки вверх сантиметров на 10. Некрасиво, надо подлечить. И, кстати, в ее ауре бушевали зеленые сполохи с яркими малиновыми искорками. Это было очень красиво. И мальчишка сделал вывод о мягком характере своей ровесницы. Романтичная особа со своим характером. Впрочем, первичный анализ мог быть неверен. И Гришка собирался как следует разобраться с увиденной картиной магического фона. Ольга владела силой в разы сильнее, чем сестра. После того, как Барышев представил племянниц, он провел презентацию гостя. «Григорий приехал с юга, будет жить у нас на время обучения в школе кадетов. Не обижайте парня, ему сейчас нужна поддержка. Вы же знаете, какая у него была трагедия с родителями?» Девчонки закивали. «Школа кадетов?» — хмыкнула Настя. «Не гимназия ли аристократов-волхвов?» «Она самая», — подтвердил Барышев. «Пусть вас не удивляют амбиции Григория. У парня мощный дар. Господин Борисов чуть ли не с руками оторвал его у меня». «Ого!» — Настя стрельнула глазами, оценивая Гришку с ног до головы. «Будущий волхв в нашем роду. Дядя Кондратий, а почему мы раньше этого не знали?» «Какой клад, оказывается, прятался от нас долгие годы?» Барышев шутил, да он и сам не скрывал этого. Легкая улыбка на лице говорила о том, что хозяин особняка находится в самом прекрасном расположении духа. Приезд двух молодых особ способен расшевелить кого угодно. Альбина категоричным тоном произнесла, что обед готов, стол накрыт на веранде. Богдан сразу же подхватил дорожные баулы девочек и без особого напряжения потащил их наверх. А Гришка поплелся следом за веселящейся компанией и обед выдержал со стойким желанием побыстрее смыться в свою комнату. Девчонки все время о чем-то щебетали со своим дядей, и обычно хмурый Барышев даже расцвел, словно цветок в пустыне. Гришке даже неудобно стало, что он присутствует на семейном торжестве. Его планам не суждено было сбыться. Сестры потащили его на улицу с какой-то целью, чего Гришка и опасался. Он помнил слова Барышева, что Настя является заводилой всех выходок в округе. И сейчас ее кошачьи глаза горели совершенно нездоровым огнем. Все втроем они ввалились на веранду, и Настя, оглянувшись, спросила. «Ты на самом деле очень сильный волхв?» «Учусь», – пожал плечами Гришка и осторожно поглядел по сторонам. Степень моего уровня еще не измеряли. А ты какой стихийник? На чем специализируешься? Не отставала Настя, за что получила тычок от младшей сестры, которой почему-то не понравилось ее поведение. Не знаю, честно признался Гришка. Я могу всего понемногу, но какой-то определенной специализации нет. Не определился. Кондратий Иванович надеется, что в школе мне выправят направление. Настя при этих словах фыркнула, завертела головой. «Можешь что-нибудь показать? Ну, пожалуйста». «Мне запретили волхвовать на территории особняка», — стал сопротивляться мальчишка. «Видели напротив ворот автомобиль с тонированными стеклами?» «Да, стоял, когда мы подъехали», — кивнула Ольга и распахнула от удивления глаза. «За тобой следят?» Гришка важно кивнул. Ему пришла в голову идея сочинить какую-нибудь страшилку, чтобы надоедливая Настя отстала от него. Но вид ошарашенной сестры изменил его решение. «Уже несколько дней», — признался он. «Я запустил в фургон жучка, чтобы он прослушивал все разговоры. Эти ребята из полиции, им дали задание присматривать за мной. Куда хожу, с кем встречаюсь, о чем разговариваю». «Почему они за тобой следят?» Настя села в кресло и вытянула свои ноги. Гришка отвел глаза. «Не знаю. Просто теперь каждый день торчат в машине и пытаются слушать, что здесь происходит. Сотрудник Волхв не может ничего сделать, потому что я поставил фильтр искажений», — придумал на ходу Гришка, не желая раскрывать свои тайные способности. «Все разговоры забиваются, ничего понять невозможно». «Грамотный специалист всегда сумеет найти противодействие», – высказала разумную мысль Ольга и была права. Гришка сам бы так сказал, потому что любой фильтр можно взломать, вычленить разумную речь из шумового потока. Но не доказывать же девочке, что у него есть способность влиять на текущее время. Пусть ничего не знает. Между тем он давно опутал ногу Ольги невидимыми энергетическими нитями, использовав чуточку своих возможностей, чтобы убрать некрасивую царапину с ноги. Младшая сестра что-то стала подозревать, изредка поглядывая на свою ногу, а то и почесывать место, где активно изменялись поврежденные ткани. Царапина должна исчезнуть через несколько минут, и Гришке нужно было как-то отвлечь Ольгу от созерцания ноги. «А почему ты приехал сюда?» – заинтересованно спросила Оля. «Разве у тебя нет более близких родственников на юге?» Гришка медленно пожал плечами и ответил словами Барышева, надоумевшего его говорить именно так, а не иначе. «Там была какая-то странная история с моими родителями. Родственники почему-то разозлились на маму. После их смерти меня даже не пытались взять в свои семьи, а скорее определили в приют. Я отказался и сбежал сюда. Знал из рассказов отца о его брате. Дядя Кондратий принял меня, но после окончания гимназии я уеду отсюда. Не хочу быть обузой». «Глупенький», — печально улыбнулась Настя. «Дядя Кондратий мечтает, чтобы в его огромном доме жили дети. Это он с виду такой грозный и сердитый. Сердце у него доброе. Слушай, ты покажешь свои фокусы?» «Так уже?» Гришка едва сдержал улыбку. «Что уже?» – не поняла Настя. «Ты посмотри на ногу Оли, что скажешь?» «Ой, а куда делась царапина?» – взвизгнула Ольга, вытягивая ногу и поворачивая ее из стороны в сторону. «То-то она все время чесалась. Я даже заподозрила, что ты силу используешь. Так ты лекарь?» «Нет, не лекарь. Я потенциальный иерарх, как сказали знающие люди», признался Гришка с важным видом, довольной реакцией девочек. И получил новый взрыв восторга. «Но больше никаких проявлений магии. Не хочу подводить Кондратия Ивановича». «Я слышала, что в школе кадетов есть особый полигон». Настя заговорщицки подмигнула Гришке. «Там часто проводят испытания новых форм заклинаний, магического оружия и всяких разных тайных штучек. Ты умеешь создавать огненные шары?» Гришка презрительно фыркнул. Волхв Кирилл уже высказывался по этому поводу в том духе, что огненные шары – пережиток прошлого. Сейчас использование такого оружия говорит о слабой подготовке волхва. Уже выработана мощная защита и контратакующие плетения. Применяющий огненный шар может и сам погибнуть от своего оружия. Поэтому к таким шарам обычно цепляют всевозможные дополнительные заклятия, чтобы противник не смог мгновенно разобраться, какое оружие потенциально опасное. Кирилл даже продемонстрировал возможности современного боевого плетения на манекене. Для этого учебное чучело облекли в сферическую защиту 5-го уровня. Очень надежную защиту. Защита была ориентирована как раз на тот случай, если враг применит оружие такого типа. Кирилл сформировал шар и кинул его в манекен. Шар попал в сферу и рассыпался мириадами алых искр и с шипением попытался прожечь защиту. Она прекрасно справилась с таким заданием. Но затем Волхв кинул второй шар, уже с сюрпризом. Сфера отреагировала таким же образом, но сразу же лопнула от неведомой силы. Манекен вспыхнул и сгорел за считанные минуты. «Я применил комбинацию тройного удара», — пояснил Волхв. «Шар перетянул на себя 70% всей защиты. Ледяная игла забрала еще 25% активной брони. Против огневого луча уже ничего не помогло. Вот тебе пример комбинированной атаки. С шаром можно применять различные виды плетений, результат будет одинаковым. Поэтому прошу тебя, используй шары только в таком ракурсе». «Баловство это, огненный шар», — важно произнес мальчишка. «У меня другая техника. Я руны вяжу, создаю плетения и работаю со стихиями». «Здорово», — уважительно произнесла Настя, как-то уж очень пристально вглядываясь в лицо юного волхва. «Я так не могу. Даже царапину Олькину не смогла залечить». Гришка тактично промолчал о ее слабости. Ее сила в красоте, которая обещала в скором времени изменить Настю до неузнаваемости. А то, что она превратится в волшебного лебедя, мальчишка увидел уже давно. Вот пусть и охмуряет мужиков, а магические занятия не для нее. «А ты уже был в старом флигеле?» – неожиданно спросила Ольга, все никак не пришедшая в себя после лечения своей ноги. Она то и дело осматривала ее, выставив худющее масластое колено вперед. «Ходил вместе с Богданом», — кивнул Гришка, но внутрь не заглядывал. «Неужели все, что он сказал, правда?» «Конечно, правда», — в унисон воскликнули девочки. «Вот увидишь, что мы не врем. Сходим ночью во флигель, убедишься». Гришка с сомнением подумал, что перспектива увидеть призрачное существо, бывшее несчастной девушкой, его не прельщает. Что это даст ему в перспективе? Защиту потусторонних сил от врагов? Так нет у него их. Кондратий Иванович запретил, на всякий случай сказал он. Девчонки расхохотались, и Гришка убедился, что этих чертовок ничто не остановит. Ни угроза старших, ни метафизическая опасность от привидения, или еще какая холера, как любила говорить его мама.